Глава 34. Войско Донское, Черкасск. 18 января 1708 года. Позавчера ездил в Богатый Ключ, поселение на правом берегу Дона. В реальности Богданова в этом месте находился город Ростов-на-Дону, а в моей – перевалочная база для беженцев из России. Кстати, там же планировалось ставить первые заводы, фабрики и мануфактуры, которые сейчас демонтировали в Воронеже, Царицыне и иных городах. Спрашивается, отчего меня туда понесло? А дело было так. Совершенно случайно, в связи с отбытием Лоскута и его людей в неизвестном направлении, у меня выдалась пара свободных дней. Я достал свои старые записи, кое в чем их дополнил, и загорелся идеей попробовать сделать примитивный миномет. Ясно, что сейчас из этого, может быть, ничего не выйдет. Нахрапом и на ура. Такое дело не вытянешь, поскольку пока нет необходимого взрывчатого вещества и капсюля. Однако надо с чего-то начинать, и я решил произвести поиск хороших кузнецов и мастеров-оружейников, которых в Богатом Ключе собралось несколько тысяч. Пусть немедленного результата не будет, я к этому был готов, но связи с мастерами в любом случае пригодятся. Откладывать дело в долгий ящик я не стал, подошел к бате, объяснил ситуацию и показал грубый рисунок миномета. Кондрат, увидев это, только посмеялся и сказал, что нечто похожее он уже видел. Как оказалось, подобные нарисованному мной образцу мортиры известны уже около 100 лет, и тулики, которых привел Кумшацкий, умеют их делать. Пришлось признать, что первая моя попытка подстегнуть научно-технический прогресс современниками была не понята и провалилась. Я ничуть не расстроился, для меня это не принципиально, и все равно захотел побывать в Богатом Ключе, дабы познакомиться с людьми. Войсковой атаман понял сына правильно, он одобрительно хлопнул меня по плечу, и в сопровождении пары верных ему казаков в районе Аксайска я переправился на правый берег Дона. Добирались к Богатому Ключу недолго. Рано утром выехали из Черкасска, а уже к вечеру оказались в огромном барачном городке, в котором скопилось более 15 тысяч человек. Всеми делами здесь заправляли казаки Зерчикова, 7 десятков сторожил из окрестных станиц. И хотя самого Ильи Григорьевича на месте не оказалось, он умчался в Воронеж, кто я такой здесь знали, поэтому встретили меня доброжелательно, накормили, приветили и спать уложили. Следующим днем я начал кататься от одного жилого барака к другому, общался с кузнецами и оружейниками, расспрашивал их за жизнь и интересовался фамилиями самых необычных и нестандартных людей в этой среде. Мне требовались пытливые умом мастера, которые готовы сделать что-то свое, что-то новое и доселе никем не придуманное. Такие специалисты среди переселенцев из России имелись. Их было немало, так что уже к вечеру я запомнил полтора десятка фамилий, которые были на слуху, а с некоторыми новаторами смог пообщаться лично. Надо отметить, что это очень интересные люди. Самая настоящая элита русского народа, без всякой голубой крови, но с горящими сердцами и бесценными мозгами. Например, Свирид Астафьев, обычный работяга с Липецкого оружейного завода. 5 лет не доедал и всю свою семью впроголодь держал, а все ради того, чтобы скопить денег и купить плотное дорогостоящее полотно, сшить из него оболочку купол и начать строительство воздушного шара. Человек, который не умеет читать и писать, сам до этого додумался и нарисовал чертеж примитивного воздухоплавательного аппарата, который он хотел накачать горячим воздухом и попробовать на нем взлететь. И вот этот самый Свирид Астафьев поставил перед собой цели, несмотря на скудность финансовых средств и знаний, начал работать. А когда труд мастера уже был близок к завершению, по приказу местного епископа его воздушный шар сожгли, а самого изобретателя били батагами, дабы не думал он, что человек аки ангел небесный способен в небесах парить. Мне понятно, что ничего бы у Астафьева и так не вышло, на то много причин. Но факт налицо, человек пытался что-то сделать, верил, что сможет полететь, а его за это лицом в грязь, потому что он раб. Определенно, такие умники, как Астафьев, мне и всему нашему войску пригодятся. И подобных людей на русской земле хватает. Вот только их надо найти и оградить от мира, который не всегда воспринимает дела и помыслы изобретателей правильно и без злобы. Ладно, тот же самый Свирид не сломался и готов работать дальше, а другой изобретатель и искатель Николай Самоха из Тулы, придумавший простейший диоптрический прицел, тот к делу уже непригоден. Самоха всегда считался хорошим мастером, делал прекрасные дальнобойные ружья для богатых клиентов и с этого имел неплохой заработок. Как-то увидел подзорную трубу и задумался на тему оптики и ее применения в военном деле. Смог добыть стекло для работы и сделать снайперский прицел. А на него донос написали, что якобы он причастен к заговору против царя-батюшки и для неизвестных изменников из дворян страшное оружие готовит. В итоге острог, пытки и признание во всех грехах, которые ему приписывались. Дальше намечалось вырывание ноздрей, клеймо на лоб и каторга, но в это время к Туле подошел Кумшацкий и Самоху освободили. Но мастер впал в ступор, и все, что хотел от жизни, чтобы его оставили в покое. Первый день моего пребывания в богатом ключе прошел неплохо и с пользой. Много интересных и перспективных знакомств, и на второй день я собирался продолжить общение с оружейниками и изобретателями. Однако с самого утра все пошло наперекосяк. Сначала отстали мои сопровождающие, а затем я ввязался в драку с двумя казаками из армии Поздеева, которые ехали в недалекую станицу Хомутовскую на зимнюю побывку, а по дороге в богатый ключ завернули, видимо, невест себе высматривали. Дело обычное, вот только они привыкли считать беженцев нищебродами, людьми второго сорта, и посматривали на них свысока, и как бы мимоходом, видимо, ради того, чтобы покрасоваться перед девушками и показать свою силу, они решили забить насмерть двух молодых парней, один из которых случайно их задел. Скорее всего, парней бы действительно забили, но на их счастье я оказался рядом и не смог пройти мимо творимого на моих глазах беспредела. Тем более, как начиналась драка, мне было видно, и, на мой взгляд, конфликт этот был дутым. Понимая удивление двух прошедших войну казаков, в дела которых вмешивается мальчишка, они озлились и хотели меня показательно наказать. Не убили бы и не покалечили, это факт, но тумаков бы надавали. Вот только я ждать не стал, пока меня начнут наказывать, а сам прыгнул навстречу первому противнику и сделал то, чему меня Ерема Гриднев учил. Прыжок и сильный удар кулаком чуть пониже горла противника, где-то между четвертым и пятым позвонком. Там, под грудной клеткой, находятся бронхи, и если удар нанести точно и правильно, а меня этому научили, происходит спазм гладкой мускулатуры бронхов, резкий воспалительный отек слизистой оболочки и, как следствие, шок, от которого человек теряет сознание. Единственная опасность при таком ударе – как бы не переборщить, не сломать противнику грудину и не сделать его калекой. Без лишней скромности скажу, что у меня все получилось как надо. Мой удар был в меру силен, и бросившийся на меня казак минут на 20 потерял сознание, но остался жив и здоров. Такой результат скоротечной рукопашной схватки меня устраивал полностью. Я не отступился от своих слов и показал, что и сам по себе, без отца за спиной, чего-то стою, и заработал небольшой авторитет среди мастеров-оружейников, которые видели, как сын войскового атамана заступился за самых обычных парней из беженцев и переселенцев. И все бы ничего, я бы продолжил поиск мастеров, но появились мои потерявшиеся сопровождающие, которые от беды подальше, следуя полученной от бати инструкции, взяли моего коня в повод и чуть ли не насильно заставили меня покинуть богатый ключ. Ну и ладно, я все равно считаю, что поездка удалась, тем более, что она первая. В Черкасск въехали рано утром. Я отправился домой, хотелось нормально поесть, помыться, привести себя в порядок и приготовиться к разговору с Кондратом, которому казаки из охраны про драку обязательно расскажут. Но, как ни странно, отец отреагировал спокойно, только посмеялся и вспомнил случай из своей жизни, когда он, будучи не намного старше меня, под Азовом в плавнях с двумя нагайцами встретился, и одного из них смог кинжалом убить. Такая вот была поездка и таковы ее итоги. Для меня все кончилось нормально, я вернулся в войсковую избу и вновь приступил к своим писарским обязанностям. Правда, ненадолго. После полудня вернулся чем-то чрезвычайно довольный полковник Лоскут, который вызвал меня к себе и начал со мной разговор за ведовство и его ложбу. До этого он провел со мной несколько занятий на эту тему, а теперь, видимо, решил устроить нечто вроде небольшого экзаменационного зачета, чтобы посмотреть, как я усвоил его уроки. Мы сидим один напротив другого, и Лоскут, которого не покидает довольная улыбка, чуть откинувшись на спинку кресла, спрашивает: «Итак, Люд, что есть волажба?» Вопрос был серьезный, такой, на который сходу ты и не ответишь, но я попробовал. Волажба – волшебство для подавляющего большинства людей. Это все, что они не могут объяснить с точки зрения своей жизненной позиции и знаний. То есть все сверхъестественные явления и события. А для тебя? Изучение скрытых сил матери природы, которые можно использовать для достижения своих целей, подчинять их разуму и воле человека. Верно. Полковник прищурил левый глаз, посмотрел на меня правым и задал следующий вопрос. «И как ты видишь дальнейший процесс своего обучения?» «Ну, вводную часть о том, что есть волажба, вы мне давали. Теперь дело за практикой». «Почему ведуны стараются никогда не нарушать своих клятв и обещаний?» «Ведун до тех пор ведун, пока слово его нерушимая истина, ибо слово – часть мира, и, нарушив его, он теряет талику своего влияния и на происходящее вокруг него события. Сказал ложь или не выполнил клятву, потерял часть себя и предал свою внутреннюю суть, которая зовется душой». «Правильно. Ты читал книгу, которую я тебе давал?» «Истории про первых атаманов и великих казаков?» – уточнил я. «Да». «Прочитал». «И что понял?» Усмехнувшись, я ответил: «Понял то, что все химородники-характерники разные. У каждого свой талант, а у некоторых так и несколько было. Один в оборотничестве силен и легко в волка перекидывается, другой одним своим словом и заговором врага убить может или вылечить кого-то. Третий – травник великий, четвертый – дальновидец и предсказатель. Пятый – мечтник, способный создавать образы, которые становятся реальностью. Шестой – воин непревзойденный. Седьмой – голоса богов слышит и с духами общается, и так далее. Восьмой – глаза людям отводит. Все мы разные, но есть между нами и общие черты. Корень у нас один, и от этого никуда не деться. Поэтому можно сосредоточиться на одном направлении, которое тебе по душе, идти по нему и стать великим мастером своего дела. А можно сразу несколько навыков освоить и быть неплохим ремесленником. А ты чего хотел бы? Хочу два направления изучать. Чую, что потяну. И что тебе ближе? Слово и путь воина. Так я и думал. Лоскут перестал улыбаться, о чем-то сильно задумался и кивнул на выход. Иди пока, Люд. Сегодня отдохни, а завтра всерьез заниматься начнем. Много времени выкроить не смогу, но пара недель без всяких забот у нас будет. Я вышел из комнаты войскового писаря и направился на площадь. Дело уже к вечеру, под ногами хрустит снежок, мороз не сильный, градусов 10, не больше. На душе спокойно, а впереди вся жизнь, которую хотелось прожить красиво и полноценно. Благо, препятствий особых к этому нет, руки, ноги на месте, здоровье в норме и голова соображает.